Миллер перебирался с той же сладостной беззаботностью и с той же экономией средств в дом Ростена в Порт-Джефферсон в Лонг-Айленде. Он совершал маршрут в шале Страсбергов на Нью-Айленде, где его всегда принимали как принца. Всем доставляла удовольствие атмосфера таинственности, которой Миллер окутывал свою связь с Мэрилин. Мэрилин очень нравились эти переезды, перешептывания, заговорщицкие тет-а-тет, безмолвные объятия, льстившие ее ребяческому, романтическому уму, доносившие до нее дуновение неизвестности, весточку с земли, где она сможет начать новую жизнь, в которой познает себя до конца. В этой атмосфере внутреннего праздника Артур Миллер ждал осени, когда начинались репетиции его пьесы «Вид с моста». Мэрилин давно уже жила не в Уолдорфе, а на Саттон-Плейс-2, так как Грин счел благоразумным прекратить свою дорогостоящую операцию «Роскошь», проводимую с целью добиться капитуляции Занук. Миллер никогда не появлялся с Мэрилин в обществе. Актер Элли Уоллах, его преданный друг, с его лицом маской, которая вдруг вздумалась гримасничать, и неиссякаемым запасом непристойных слов, служил им надежной ширмой. Он и его жена ехали с Мэрилин туда, где у нее была встреча с Миллером, а потом провожали ее домой. При этом Уоллах получал полное удовлетворение. Он оказывал услугу своему закадычному другу Миллеру и дурачил репортеров скандальной хроники. Наконец-то о нем заговорили. Такая честь ему еще не выпадала, так как актер он был истеричный и однообразный. При своих внешних данных он подходил только на амплуа злодея. В конце концов, он так вжился в эту роль, что играл ее не только на экране, но и в жизнь, потому что, становясь самим собой, оказывался пустым и бессодержательным. Миллер наслаждался идиллией. Он избежал необходимости раскошеливаться на оплату расходов по экстравагантной жизни Мэрилин и либо покинуть свою волчью берлогу, либо впустить туда постороннего. Эти расчеты, игра в прятки на глазах у всех, свидетельствовали о том, что встреча с Мэрилин Монро, кинозвездой и сексуальным символом Америки, породила в его сознании величайшую путаницу. Миллер воображал, что любит ее, тогда как на самом деле испытывал лишь чувство гордости, мужской гордости. Ему уже не надо было добиваться, чтобы его признавали как драматурга. Он утвердился, его пьесы ставились по всему миру. Тайна, неопределенность, совместные уикенды в чужом доме были для Миллера лучшим выходом. Но Милтон Грин исчерпал свои резервы. Он был готов капитулировать. Он растратил свои доллары, а Монро Продакшнс осталась тем, чем только она и могла быть. Махинацией мелкого интригана, стремившегося сорвать куш покрупнее. На выручку Грину с его прожектами нежданно-негаданно пришел случай. Дэрил Занук полетел с поста президента Фокс. В Голливуде такое бывало сплошь да рядом. Король умер. Да здравствует король! Банки косили головы с такой же легкостью, с какой возводили людей на пьедестал. Вчерашние господа положения сегодня слонялись по коридорам в ожидании часа реванша. Как правило, он наступал скоро. Прежних работников возвращали на студию, и все начиналось сначала. Это было не столько отбором умов и способностей, сколько игрой в шары. Итак, Фокс перешла в руки Бадди Адлера, который был антиподом Занук. Он не выдавал себя за важную персону, даже если это и вредило ему в финансовом отношении. Он любил примирять, сглаживать острые углы, развязывать узлы. Не заботясь над тем, что настанет день, когда все это усилит его врагов, и те набросят ему петлю на шею. Именно благодаря добродушию Бадди Адлера пустышка Милтон Грин вновь обрел вес. В последний день 1955 года Фокс подписала контракт с Мэрилин Монро Продакшн. По его условиям Мэрилин снимется за 7 лет в 4 фильмах Фокс с оплатой по 100 тысяч долларов за фильм. Кроме того, во время съемок она будет получать на свои расходы по 2000 долларов в месяц. Она может выбирать любого режиссера среди крупнейших имен и оператора, даже если тот не устраивает режиссер. Кроме того, Мэрилин получала право ежегодно сниматься еще в одном фильме,